Ему имя чудный, ему имя чудный, вечный и святой. Судьей. В день великий судный, в день великий судный, будет он судьей. Ему имя славный, ему имя славный, образ божества. Царь небесдержавный, царь небесдержавный, ангелов глава. Царь небесдержавный, царь небесдержавный, ангелов глава. Ему имя слово, слово, слово вечный Бог. Без его покрова, без его покрова, мир бы жить не смог. Без его покрова, без его покрова, мир бы жить не смог. Ему имя верный, вождь, мудрец, пророк. Он в любви безмерной, он в любви безмерной нас из тьмы извлек. Он в любви безмерной, он в любви безмерной нас из тьмы извлек. Ему имя нежный, ему имя нежный, пастырь Божьих стал. Океан безбрежный, океан безбрежный, милости отрас. Он первосвященник, он первосвященник, мощный и благой. Грешный миропленник, в нем нашел покой. Грешный миропленник, в нем нашел покой.